Некоторое время я недоуменно созерцала захлопнувшуюся за спиной энчичикиста дверь и пыталась сообразить, что же означало это дивное видение. Нет, я все понимаю. Работа, азарт, усталость и вообще. Но вот так вломиться, вместо здрасти сунуть в руки какую-то подозрительно прыткую книжку и удрать, это как-то чересчур, даже для легендарных и орденоносных. Наверняка этому есть объяснение. Может, он спешит? Тогда куда? И тут неожиданный подарочек решил проявить норов. Здоровенная княженция в черном кожаном переплете с металлическими накладками на уголках и массивной застежкой ощутимо дернулась у меня в руках и вознамерилась удрать. Пару-тройку секунд мне удавалось удерживать ее, но затем книга все-таки вырвалась и упорхнула на волю, куда-то под тумбочку. Все понятно. Магическая псевдоразумная рукопись из разряда тех, что именуют гримуарами. Ну и Ренрандир дал задачку. Прежде чем пытаться это расшифровать, своенравный фолиант еще поймать надо. Вокруг гримуаров ходило огромнейшее количество всяческих невероятных легенд, большая часть из которых, само собой, не имела ничего общего с действительностью. Поговаривали, что переплет такой книги обязательно должен быть сделан из кожи невинной девицы. Да и на странице идет вовсе не пергамент, а иной материал, добытый еще более живодерскими методами. Гримуары якобы пишутся исключительно кровью и обладают, помимо собственного весьма злобного разума, еще и волей, способной подчинить хозяина. Страницы таких книг, само собой, также недоступны для непосвященных. Баек и легенд было предостаточно, но конкретно этому гримуару не повезло нарваться на меня. После 8-й по счету пересдачи, накрепко запомнивший все методы и принципы общения с подобной литературой. Насчет переплета легенды врали. Если, конечно, невинная девица, кожа которой предположительно послужила обложкой для фолианта, не была дроу по национальности. А это вряд ли. Страниц я пока не видела. Тут, кстати, не лишне заметить, что в этом отношении легенды не лгут. Книжку действительно сложно открыть. Она всеми силами этому сопротивляется, а сил у нее хватает, ровно как и воли. Точнее, псевдоволи и псевдоразума. Ну ничего, как-нибудь да взломаю. Заодно и посмотрю, какими чернилами ее все-таки написали. Только поймаю сперва. Следующие полчаса я, вооружившись шваброй, будь благословен тот, кто додумался обеспечить ведомственные квартиры таким полезнейшим инвентарем. И пауков гонять, и книжки ловить очень удобно. Охотилась на Мэнина сокровище по всей квартире. Книга умудрялась ускользать от орудия ловли с фантастической даже для магической вещи скоростью и ловкостью. В итоге гримуар забился от меня под диван, а я, утомленная книголовлей, отправилась на кухню глотнуть чаю и покурить. Заодно нужно было придумать способ выманить книгу из-под диванчика, потому что швабра туда не пролезала. Закурив, я подошла к окну, чтобы открыть форточку, да так и застыла, позабыв про тлеющую сигарету и вообще про все. Напротив дома стояла роскошная дровская машина с гостеприимно распахнутыми дверцами. Из салона неслась громкая музыка и женские смехи и визги, причудливо переплетаясь с сочным мужским хохотом. Ржал сидевший за рулем дроу, приветственно размахивая рукой в сторону идущего к машине Ренрандира. Даже сквозь двойные стекла мне прекрасно слышен был новый взрыв восторженного визга. Две розовые блестящие блондинистые пассажирки выражали свое счастье от того, что к ним присоединился новый спутник. Как умели, так и выражали. Шеф сел в машину на заднее сиденье, рядом с чем-то пушистым, длинноногим и блистающим. Дверцы захлопнулись, и черный Quake 3 рванул с места, словно прыгнул в ночь. Так вот, куда он так спешил. Я очнулась, когда забытая сигарета обожгла мне пальцы. Машинально затушив окурок, обвела кухню бессмысленным взглядом и снова уставилась в окно. Мне казалось, что от умчавшейся черной машины в вечернем воздухе остался алый тлеющий след. Огонь. Ночь. Так вот куда он так спешил. Стенка казалась довольно прочной, но мне было наплевать. Я ударила в нее кулаком раз и еще раз, разбила костяшки, но продолжала бить, пока не проломила солидную вмятину. Должно было полегчать. Не полегчало. Тупо посмотрела на разбитую руку. Кровь. Поколение маминых предков, разочаровавшись в любви, отводили душу, стреляя в спину возлюбленным и обрекая на гибель целые города. Папины родичи тоже не подкачали. То настучат на любимую, чтоб не бегала с кем попало по лесам, а то и кинжал отравленный метнут. Благословенные древние времена я бы точно знала, что мне делать. А теперь времена изменились, и что с того? Проклятие! Так вот куда он так спешил, со всех ног поскакал, сволочь. А я, дура, позволяла Моргот и все его твари. Он там дрят лапает, а я позволяла этим рукам к себе прикасаться. Сочувствовала ему, кофе ему варила. Кровь предков всывала к отмщению. Далекий кровожадный ропот сотен голосов заглушил последние остатки рассудка. Обиды и боль росли и зрели, а созрев, прорвались наружу яростью, слепой и древней, без единого проблеска света. По всему району затрещали и заискрили провода. Снопы искр вспыхивали и гасли на столбах, истерично мигали агонизирующие лампочки. Я этого не видела. В душе моей царил темный пламень Ангбанда. Не меньше. Я зарычала, заглушая жалобный писк сгоревших в ноуте мага предохранителей. И тут на новую форминовку пала первозданная тьма. И меня отпустила. Я села на пол, обхватила голову руками и тихо-тихо заплакала.